Да, вы лжете. Ведь не правда, что вы хотели открыть дверь? Мария Вильям пришла в бешенство. Она затопала ногами, сжала кулаки и воскликнула. «Теперь мне остается только замолчать. Я даю самые истинные показания, говорю, как было дело, а вы мне не верите. Что же мне сказать вам в таком случае? Я вам больше вообще отвечать не намерена, если вы сомневаетесь в моих словах». Странная улыбка замелькала на устах Пинкертона. «Если дело обстоит именно так, как вы говорите, то выстрел был какой-то необыкновенный. Я сейчас объясню вам, почему ваши слова кажутся мне ложными. Когда вам завязывали раненую руку, я ясно видел рану. И санитарный врач, сделавший вам перевязку, тоже подтвердит, что пуля, попавшая в вашу руку, была пущена спереди, а не сзади. Если бы вы действительно открывали в тот момент дверь, пуля попала бы сзади. Это вы сами ясно видите. И даже маленькому ребенку не пришлось бы это объяснять. Это ведь так очевидно». Полицейские громко выражали свое изумление. Санитарный врач подтвердил слова Пинкертона. Мария Вильям еще сильнее побледнела и воскликнула. «Да, вполне возможно, что я, прежде чем открыть дверь, оглянулась назад. Я теперь не могу припомнить всех подробностей». «Это странно», — сухо заметил Пинкертон. «Вы должны были совершенно обернуться, услышав, может быть, какой-то шум. А в таком случае по меньшей мере непонятно, что вы не помните такого обстоятельства». Раненой было очевидно не по себе под таким строгим допросом. Она не знала, что ответить, и сказала. «Я сама не знаю, как все произошло. У меня в голове шумело. Оставьте меня в покое». Сыщик поднялся. Его сухость как-то сразу исчезла, и он довольно дружески сказал ей. «Вполне понятно, что у вас был шум в голове от такого ужасного происшествия. Идите сейчас на санитарную станцию. Пусть вам там извлекут пулю и как следует перевяжут рану. Я надеюсь, что мне удастся привлечь к ответственности негодяя, стрелявшего в вас». Мария Вильям облегченно вздохнула. Она, по-видимому, была рада, что допрос наконец кончен. Последние слова Пинкертона ее окончательно успокоили, убедив в том, что он ей вовсе не желает зла, как она думала прежде. Когда она вместе с санитарным врачом покинула бюро, инспектор снова обратился к Пинкертону. «К какому выводу пришли вы относительно этого странного выстрела?» – спросил он. «Выводы в данном случае могут быть весьма различны», – заметил Пинкертон. «Во всяком случае, я уверен, что здесь не было покушения на эту женщину. В основе этой истории лежит нечто другое, и я постараюсь добраться до сути». «Да, но что?» «Позвольте мне пока ничего не говорить об этом деле. Ведь вы знаете, что людям свойственно заблуждаться. Пойдемте, сударыня, укажите мне место, где вы подверглись нападению». Нат Пинкертон вежливо поклонился и вышел из бюро в сопровождении госпожи Вейзе, которая все время удивленно следила за происходившим.